принес и бросил равнодушно на стол. Пожалуй, он больше радовался десятку белок, добытых трудной охотой, чем этому легко взятому им из ручья золоту. Но он его все же взял. Взял прежде всего потому, что до зимы, до нового промысла еще далеко, а мука и охотничий припас на исходе. А теперь будет чем пойти в Тайшет, к Сидору Борисовичу. Он разделил золото на две части, одну половину оставил в зимовье, а с другой пошел в Тайшет. Сидор Борисович сперва было удивился, увидя Порфирия. Мешка с пушниной нет у него. Зачем пришел мужик? Потом удовлетворенно усмехнулся. Значит, в долг просить пришел. Хорошо, долг крепче привяжет. Ну, купец, с каким товаром пожаловал? Сухо спросил он, как-то боком поворачиваясь к Порфирию и всем своим видом показывая, что больших щедрот Порфирию от него ждать нечего. Порфирий молча положил на прилавок узелок с золотом. Сидор Борисович вздрогнул, цепкими пальцами схватил узелок, развязал его, глянул на золото, потом на Порфирия, подошел к двери и бросил в петлю тяжелый крюк. В лавке они были только двое. «Так, мужик», — сказал Сидор Борисович, подойдя к Порфирию, — «кого прикончил?» Порфирий отшатнулся. «Где? Кого?» — сильнее наступая, повторил свой вопрос Сидор Борисович. «Чтобы я?» — ошеломленно страшным подозрением закричал Порфирий. «Нашел я в ручье, своими руками намыл». «Кому ты говоришь, мужик?» — признался бы сразу и кончено. «Все равно за такое золото цену я тебе не прибавлю». «Говорю, в ручье намыл». «Ага, в ручье. А на чьем прииске? Кто хозяин этому золоту, а?» Тихо спросил Сидор Борисович, кладя на плечи Порфирия свои сухие длинные руки. «Так и так, мужик, твое золото краденое. Принес? Ну и не шуми». «Я не крал, я нашел. И в ничьей земле, стряхивая руки лавочника, сказал Порфирий, отдай мне золото, пойду продам другому». Сидор Борисович встал у двери, придавил рукой крюк. «Стой, дурачина!» — прошепело. «Куда ты пойдешь? Ты не знаешь, что нет ничьей земли. Земля всегда чья-нибудь и золото чье-нибудь. Либо казенное, либо хозяина прииска. В чьей земле ты его взял?» «Востолбленный хозяином прииска». «Так хозяину и принеси. В казенной земле заяви казне». Он засмеялся своим мелким смешком. «Стань тогда сначала сам хозяином прииска. Не получится?» «Нет. Так и говори сразу. Принес я вам, Сидор Борисович, краденое золото. Возьмите, да и не шибко прижимайте меня. Я еще принесу все золото, только вам буду носить. Вот как мужик». Кровь застучала в висках у Порфирия. Пальцы сжались в кулаки. Он с трудом перевел дыхание. «Так значит, Порфишку воры записывают? Да еще чтобы всю жизнь тайком носил краденое?» «Сидор Борисович», — сказал Порфирий, едва сдерживая прилив закипевшего в нем бешенства, — «отдай мне золото, и пойду я». «Вон, вон, возьми его с прилавка», — не отходя от двери, показал пальцем на узелок Сидор Борисович. «Возьми, только что ты с ним делать станешь». Порфирий взял узелок, стряхнул на ладони, сунул за пазуху. «Что хочу? Хоть опять брошу в воду». Сидор Борисович покачал головой. Взгляд у него замаслился, как у кошки, лениво играющей с замученным мышонком. «Нет, не бросишь», — сказал он почти ласково, — «и от меня с золотом не уйдешь». «Уйду», — Порфирий кинул правую руку наотмашь. «К черту тебя!» «А не уйдешь». Сидор Борисович сбросил крюк и широко распахнул дверь на улицу. «Уйди! Ну, уйди!» И легким тихим шепотком, словно петлей за шею, охватил Порфирия. «А я скажу полиции, что ты душу человеческую в тайге загубил. Взял золото, а мне предлагал потом». Порфирий вскрикнул, схватил лавочника за ворот рубахи, рванул к себе, а потом изо всей силы отбросил к прилавку. Подбежал к нему и раз, другой, третий остервенело ударил кулаком.